Глава 20. В хлеву придется снова стелить солому мне. Негоже-то коровам быть по уши в дерьме. Скорее в своем доме я разведу бардак, но отказать в соломе им не могу никак. Останешься ты с ними разглядывать в слезах их жаждущие вымя и грустные глаза. Тебе ведь очень скоро остаться без меня. Я знаю, в офицера сестренка влюблена. Ты завещаешь дочке в наследство его чин, поэтому он лучше всех остальных мужчин. Или ты способна все же услышать мой совет? Она, конечно, может, но думаю, что нет. Так, Антуан, напрасные надежды не питай, а фермерши прекрасной скорее волю дай. Забудь про офицера, корми своих коров. Надежнее их верность, чем женская любовь.